16. Не знаю, надо это кому-нибудь или нет, но я все-таки приведу здесь отрывок из «Времетрясения-1», в котором я цитировал избранные места из незаконченных мемуаров Килгора Траута «Мои 10 лет на автопилоте», где тот рассуждает о времетрясении и его последующих толчках по вторном десятилетии. «Времетрясение 2001 года – это космический мышечный спазм, судорога судьбы. В этот год, 13 февраля, ровно в 14:27 по нью-йоркскому времени, у Вселенной случился приступ неуверенности в себе. Надо ли продолжать расширяться бесконечно? Какой в этом смысл? Вселенная фибриллировала в нерешительности. Может быть, стоит вернуться к той точке, откуда все начиналось, а потом снова устроить большой взрыв? Вселенная неожиданно сжалась на 10 лет. В результате нас всех перебросило обратно, 17 февраля 1991 года. Лично я в это время, а именно в 07:51 утра, стоял в очереди перед входом в банк крови в Сан-Диего, штат Калифорния. По каким-то известным лишь ей причинам, Вселенная решила повременить с возвращением к истокам и продолжила расширяться. Я не знаю, что именно определило ее решение, хотя я прожил на свете 84 года или даже 94, если считать повторные 10 лет, у меня нет ответов на многие вопросы касательно Вселенной. Теперь кое-кто утверждает, что сама продолжительность этого временного повтора без 4 дней 10 лет есть доказательство, что Бог существует и что Он оперирует в десятичной системе счисления. У Него 10 пальцев на руках и ногах, в точности как у нас, и Он использует их при счете. Лично мне это сомнительно. Это не моя вина. Я таким уродился, и тут уже ничего не попишешь. Даже если бы мой отец Реймонд Траут, орнитолог, преподаватель в колледже Смит в Нортгемптоне, штат Массачусетс, не убил мою мать, домохозяйку и поэтессу, я все равно был бы таким, какой есть. Но опять же, я мало смыслю в религиях, я никогда их серьезно не изучал, и мое мнение по данному вопросу будет явно некомпетентным. Единственное, что я знаю наверняка, правоверные мусульмане не верят в Санта-Клауса. В тот первый из двух сочельников 2000 года, тогда еще истово верующий охранник, афроамериканец по имени Дадли Принс, решил, что сестрички Б-36 – это, возможно, послание Академии от самого Господа Бога. В конце концов, то, что случилось с планетой Бубу, мало чем отличалось от того, что происходило сейчас с его собственной планетой, особенно с его работодателями, Американской Академией Искусств и Литературы, а вернее с жалкими остатками Академии, располагавшейся у черта на куличках на 155-й улице в западном Манхэттене в 2 шагах к западу от Бродвея. Траут потом познакомился с Принцем, так же, как с Моникой Пеппер, так же, как и со мной, уже после «Времетрясения», уже после того, как закончились повторные 10 лет и нас всех снова пришибло свободой воли. После «Времетрясения» Принц разуверился в существовании мудрого и справедливого Боженьки. Сама идея такого Бога ничего, кроме презрения, у него не вызывала. Точнее, так же, как у моей сестры Элли. Однажды Элли сказала вроде как про свою жизнь, но на самом деле про жизнь каждого человека. «Если Бог существует, Он ненавидит людей, это точно. И мне больше нечего добавить». Когда Траут услышал о том, что Принц так серьезно воспринял его рассказец сестрички Б-36 в тот первый из двух сочельников 2000 года, а Принц был уверен, что старая бомжиха, когда выбрасывала на помойку исписанные страницы, устроила такой экспрессивный спектакль исключительно для того, чтобы привлечь его принца внимание, чтобы он заинтересовался и вытащил эти странички из мусорки. Так вот, когда Траут об этом услышал, он сказал: «Это и неудивительно, Дадли. Если кто верит в Бога, а ты тогда верил, то запросто сможет поверить в планету Бубу». А теперь я расскажу, что произойдет с Дадли Принсом, этим монументальным образчиком добропорядочного гражданина и стражи порядка, при оружии все как положено, обреченного властью и облаченного в форму охранной фирмы, которая круглосуточно караулит издыхающую академию. Я расскажу, что случится с ним через 51 день после первого из двух сочельников 2000 года. Время трясения перебросит его обратно в одиночную камеру в мешок, в колонии особо строгого режима для совершеннолетних преступников в городе Афины, штат Нью-Йорк, в 60 милях к югу от его родного Рочестера, где у него когда-то был свой собственный маленький пункт видеопроката. Ну да, после времетрясения он стал моложе на 10 лет, только радости с этого было мало. Для него это значило только одно – он опять отбывал свои два пожизненных срока безо всякой надежды на условно-досрочное освобождение за изнасилование и убийство Кимберли Вонг, 10-летней девочки китайско-американского и итало-американского происхождения, в наркоманском притоне в Рочестере, за преступление которого не совершал. Утешало одно – в начале повторного десятилетия Дадли Принц, как и каждый из нас, помнил все, что с ним будет в ближайшие 10 лет. Он знал, что через 7 лет его оправдают на основании ДНК-экспертизы засохшей семенной жидкости, оставшейся на трусиках жертвы. Результат экспертизы, подтверждающий его невиновность, вновь найдут спрятанным в плотный конверт в сейфе у окружного прокурора, который осудил Дадли Принца по ложному обвинению, надеясь тем продвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах. Кстати, еще через 6 лет этого самого прокурора найдут на дне озера Каюга с цементными башмаками на ногах, а принц тем временем снова получит аттестат о полном среднем образовании, снова уверует в Бога и т.д. и т.п. А потом, когда принца вновь выпустят из тюрьмы, его опять пригласят выступать в телевизионных ток-шоу вместе с другими людьми, которые были несправедливо осуждены, а потом справедливо оправданы, и он будет рассказывать о том, как ему повезло, что его упекли в тюрьму, потому что именно там он обрел Иисуса.